мимоза. Когда это было, в какой стране, неведомо. Жил он на белом свете один юноша, и собой хорош, и нрава доброго. С ранней зари ходил юноша рыбу в реке ловить, и каждый день ему один и тот же старик встречался. Сядет старик и приговаривает: «Ловись, рыбка большая, уплывай, мелкая». Интересно стало юноше, стал он за стариком приглядывать. И вправду ему только крупная рыба попадается. Стал он просить старика: «Дедушка, научи меня так же рыбу ловить». Закачал головой старик и говорит: «Нет, не научу. Иди по берегу, ищи свою удачу». Только вымолвил это старик, так сразу и исчез. Послушал юноша старика и пошел вдоль берега. Долго шел, уже и луна показалась. Смотрит юноша, а перед ним заводь с лотосами. Сверкают они в лунном свете, переливаются. Шагнул он к прекрасным цветам, да видно, в водорослях запутался и упал. Встал на ноги и не понял, где он очутился. Изумрудные туты качаются вокруг, а на листочках у них звезды мерцают. А посреди деревьев домик стоит, в окне свет горит. Заглянул юноша в окошко, смотрит, девушка прикожая шелк ткет, а в черных волосах ее бутон лотоса. Спросил юноша вежливо: «Куда я попал, девица?» Подняла девушка голову и отвечает: «Это деревня лотосов». «А как тебя зовут?» «Зовут меня Дева Лотос». «Можно ли передохнуть с долгой дороги?» «Заходи в дом, гостем будешь». Пригласила девушка юношу в дом, а сама опять прясть начала. Да так быстро, что и не уследишь за челноком. Посидел юноша и собрался уходить, а она его не удерживает. Поднялась и до дверей проводила, даже слова напоследок не сказала. Только шагнул через порог юноша, все исчезло. Только заводь перед ним. Возвратился юноша домой, а сам все о той девушке с лотосом мечтает. Вот бы мне такую в жены взять. На вечерней заре поспешил юноша к заводи с лотосами. С нетерпением дождался он темноты, засверкали лотосы, и предстала перед ним Дева Лотос. Посмотрела на юношу ласково и говорит: «Сними свою рваную куртку, я починю ее». Снял юноша куртку, а она достала из рукава серебряную иголку и заштопала куртку. Поблагодарил юноша красавицу и говорит: «Один я на всем белом свете». А девушка ничего не отвечает. Возвратился юноша домой под утро. И тянет его обратно, да так, что он места себе в доме не находит. Не выдержал и опять к заводе помчался. А над лотосами уже солнце поднимается. Аромат от лотосов в воздухе разливается. Смотрит юноша. Среди цветов один лотос возвышается. Красоты неописуемой, нежной, как рассвет. «Может, это и есть Дева Лотос?» — подумал юноша. Только успел подумать, как цветок девицей обернулся. Смотрит на него фея и говорит грустным голосом: «Не велит мне отец с людьми знаться. Пришла я с тобой проститься навеки». Услышал юноша такие слова и словно окаменел от горя. Стоит он, а слезы ручейками по щекам текут. Говорит тогда девушка: «Если чисты твои помыслы, и нет у тебя трех сердец и двух мыслей, тогда давай отправимся вместе на край земли, за далекие моря, на зеленый остров». Просияло лицо юноши: «Готов я с тобой и на край земли, и куда скажешь». Взяла тогда девушка бутон лотоса, подула на него, и он словно зонтик раскрылся. Подняла она его над головой, взяла другой рукой юношу за руку, и полетели они в Поднебесье. Летят они выше облаков, орлов, летящих сверху, разглядывают. Долго они летели, и не скажешь сколько, только пронеслось время, как один миг. Опустились они на землю, смотрит юноша, везде трава зеленая, а рядом горное ущелье. И говорит ему дева Лотос, улыбаясь: «Ты охотиться будешь, а я ткать. Вот и будет у нас и еда, и одежда». «А где мы жить с тобой будем?» — спросил юноша. «Это не твоя забота». Сменила девушка свою длинную зеленую юбку на холщовую. Закружилась шелковая юбка и потихоньку на землю опустилась. Видит юноша, вместо юбки появилась заводь, зеленая, как изумруд. А посреди нее дом стоит, и мостик к нему перекинут. Заходят юноша и девушка в дом, а в доме все, что нужно в хозяйстве, имеется. Даже ткацкий станок стоит. Стал утром юноша на охоту собираться. А дева Лотос вытянула из своих волос цветок лотоса и говорит: «Вот, возьми этот лотос. Он защитит тебя от всяких гадов. И береги его, не отдавай никому». Поблагодарил ее юноша за цветок и пошел на охоту. Стал он подниматься в горы, а там зайцев и фазанов великое множество, и никто человека не боится. Поймал он много дичи и понес домой. Смотрит, на склоне тутовые деревья поднимаются. Присмотрелся, а это дева Лотос тутовые ветви обламывает, да между камней втыкает. Только воткнет ветку, она уже тутовым деревом поднимается. Насадила тутовых деревьев, да за сосновые принялась. Работает, не покладая рук, уже все руки изранила. Окликнул ее юноша: «Передохни немного, посиди в тенечке». А она не унимается: «Вот сделаю все, что задумала, тогда я отдохну». Отправился на другой день юноша охотиться. Пошел к западным горам, а там дикие козы пасутся. Стал он их ловить. День ловит, два. На третий день поймал козу, вскочил на нее и помчался верхом на козе домой. Добрался до дома, а там зеленый шелк лежит. Возьмет дева Лотос шелк, на траве его расстелит, и он тотчас зеленой водой становится. Вечер наступил, а дева Лотос все за станком сидит, ткет, спины не разгибая. Юноша ей говорит: «Отдохни хоть немного, милая». А она только смеется: «Вот сделаю все, что задумала, тогда я отдохну». Миновал месяц, другой к концу подходить стал. И заметил юноша, что девица уже не так хороша, как раньше. Спросил ее юноша: «Не от забот до трудов ты стареть начала?» Но ничего на это она не ответила. Пошел как-то юноша к дальним горам. Долго он пробирался по ущельям и карабкался на вершины. Наконец добрался до дальней горы. Огляделся: ни цветочка, ни травинки, а впереди одни черные камни. Пошел дальше и увидел вход в черную пещеру. Достал он лотос из-за пазухи, который жена ему дала, и шагнул в эту пещеру. В пещере тьма непроглядная и кровью пахнет. Вдруг из самой глубины пещеры громадный тигр выскочил, вот-вот на юношу бросится. Испугался юноша и показал тигру цветок. Увидел тигр лотос и побежал в страхе от юноши. Идет юноша дальше, а пещера все шире делается. Вдруг налетела на него стая волков. Испугался юноша и показал волчьей стае цветок. Поджали волки хвосты и бросились кто куда. Идет юноша дальше, а пещера все светлее делается. Прошел он еще немного и оказался перед красивыми воротами. Открылись ворота, а за ними фонарики красные горят. Цветы кругом, и на скамеечке красавица сидит. Лицо белее снега, губы алее розы, голос нежный и ласковый. Увидела красавица юношу, побежала навстречу. «Здравствуй, юноша! Проходи в мой дом, гостем будешь!» Вспомнилась тут юноше дева Лотос. Да разве сравнится она теперь с этой красавицей? Вошел он в дом, сел рядом с ней, смотрит, не налюбуется. А хозяйка его сладким вином угощает, в золотой бокал наливает, разными кушаньями почует, да сама все хрустальным смехом заливается. Так 3 дня пролетело в забавах да утехах. Позабыл юноша о своей жене, про доброту ее и трудолюбие. Полюбилась ему эта красавица, и взял он ее себе в жены. На 4-й день попросила красавица: «Хотела бы я родных навестить, но боюсь тигров злых, волков кровожадных и разных гадов ползучих». Не стал долго думать юноша и сказал: «Есть у меня цветок волшебный, с ним ни один зверь не страшен. Возьми его и навести своих родственников». И отдал ей лотос. Только скрылась красавица за ворота, они тут же захлопнулись. Тьма такая опустилась, хоть глаз выколи. Куда ни ткнется юноша, везде только одни камни. А за каменной стеной тигриный рык раздается. Испугался юноша, стал кричать и звать на помощь, да все без толку. Сел он на камень и заплакал. А дева Лотос тем временем возвращения мужа домой дожидалась. Ткала она за станком, да и решила погадать, где ее любимый пропадает. Погадала на пальцах и все поняла. 4-й день уже ее муж с женщиной-оборотнем милуется. Взяла ее злость да обида. И хоть узнала дева, что муж в беде, а что делать, не знает. Какое-то время посидела женщина у окна, да все же решила мужа из беды вызволять. Словно ветер помчалась она на ту гору, где ее нерадивый муж остался. Подошла она ко входу в пещеру, смотрит, а он огромными валунами завален. Забралась дева Лотос на вершину той горы, бросила свой серебряный наперсток прямо в камни. Пробуравил тот наперсток колодец до самого основания горы. Юноша между тем сидит на камне и горюет. Темень вокруг непроглядная. Тоска сердце грызет, страх к самому горлу подбирается. «Пропаду я здесь совсем», — думает юноша. Не успел подумать, как появилась перед ним жена его, дева Лотос, взяла за руку и повела из пещеры. Выбрались они наружу, подобрала дева свой серебряный наперсток и на палец надела. Боялся юноша на жену посмотреть, так ему было стыдно и боязно. А фея посмотрела печально и говорит: «Не могла я себе представить, что ты меня предашь. Было у меня 2 сокровища, пояс и серебряный наперсток. Если бы не отдала тебе лотос, всегда бы молодой да красивой оставалась». Не успела она договорить, как налетел на них черный вихрь. Эта женщина-оборотень его наслала. Завладела она обманом волшебным лотосом и хочет деву Лотос погубить. Взяла фея юношу за руку, и побежали они прочь от того места. Бежит дева быстрее ветра, а злодейка их нагоняет и кричит: «Юноша, вернись! Не оборачивайся, а то погибнешь», — говорит дева Лотос. А женщина-оборотень не унимается: «Разве ты забыл, как нам было хорошо вместе?» спуталось все в голове у юноши, не сдержался он и оглянулся. Взмахнула злодейка платком и притянула ветром к ней юношу. Схватила его женщина-оборотень и унесла в свою пещеру. Опечалилась дева Лотос: «Как ни старалась я тебя спасти, все напрасно». Через несколько дней пришла дева Лотос к пещере. Видит, возле входа кости юноши валяются. Обрывки одежды ветер колышет. Собрала она все в корзину и отнесла домой, а там закопала под окном. Трудилась дева Лотос день за днем. То тутовые деревья сажала, то зеленый шелк ткала. А потом из зеленого шелка озеро расстелилось. И вот однажды заметила травинку на могилке юноши. Прикоснулась к ней дева, а травинка поникла, листочки до земли опустила. Пришел как-то на озеро старик рыбачий, тот самый, которого однажды юноша встретил. Поведала ему дева Лотос свою грустную историю. Покачал головой старик и ушел. Через день вернулся он к деве и принес волшебный лотос. Собрал семена травы на могиле юноши и исчез. Вплела дева в свои волосы лотос и сразу же похорошела. Почернели седые волосы, лицо побелело и зарумянилось, даже краше прежнего стала фея. Подошла весна, и на всех горных склонах закачались зеленые травинки. Назвали люди эти травинки мимозой или застыдись травой. Ведь если дотронуться до нее, она сворачивает листочки и никнет. И до сих пор ходят по белу свету люди, такие как тот юноша. Лишь увидят новую красавицу, сразу забывают о своей подруге.